Легкий вечерний ветерок пронесся по поляне, зашелестели листья, и зеленая заводь подернулась рябью. И снова раздались голоса. Они звучали все ближе. Джордж снял шляпу. Он сказал дрогнувшим голосом: «Сними и ты шляпу, Ленни. Сегодня тепло». Ленни послушно снял шляпу и положил ее подле себя на землю. Сумрак в долине отливал синевой, быстро смеркалось. Ветер донес треск кустов. Ленни попросил: «Расскажи, как это будет?» Джордж прислушивался к звукам голосов. Лицо у него теперь было сосредоточенное. «Гляди вон туда, за реку, Ленни. А я буду рассказывать, и ты словно бы увидишь все своими глазами». Ленни отвернулся от него и стал смотреть через заводь на темнеющие горные склоны. «У нас будет маленькое ранчо», — начал Джордж. Он вынул из кармана револьвер Карлсона, взвел курок и положил револьвер на землю за спиной у Ленни. Потом поглядел Ленни в затылок. Со стороны реки донесся мужской голос, и другой голос тотчас ему откликнулся. «Ну, говори же», — попросил Ленни. Джордж поднял револьвер, но рука его дрогнула и вновь опустилась. «Дальше», — сказал Ленни, — «расскажи, как это будет. У нас будет маленькое ранчо». «У нас будет корова», — сказал Джордж. «И еще, пожалуй, свинья и куры. А на лугу мы посеем люцерну». «Для кроликов», — подхватил Ленни. «Для кроликов», — повторил Джордж. «И я буду кормить кроликов». «И ты будешь их кормить». Ленни радостно засмеялся. «И мы будем сами себе хозяева». «Да». Ленни обернулся. «Нет, Ленни, гляди за реку. Тогда ты все будто увидишь своими глазами». Ленни повиновался. Джордж взглянул на револьвер. В кустах послышался треск, потом тяжелые шаги. Джордж обернулся на шум. «Говори же, Джордж, когда все это будет?» «Скоро. Мы будем там жить с тобой вдвоем». «Да, мы вдвоем. Тебя никто не обидит и никаких неприятностей. Никто не будет у тебя ничего отбирать». Ленни сказал: «А я думал, ты рассердишься на меня, Джордж». «Нет», — сказал Джордж, — «нет, Ленни, я не сержусь. Я никогда не сердился на тебя. Вот и теперь тоже. Я хочу, чтобы ты это знал». Голоса раздавались уже совсем близко. Джордж поднял револьвер и прислушался. Ленни попросил: «Давай купим ранчо сейчас. Прямо сейчас». «Само собой. Я. Мы». Джордж уставил револьвер прямо Ленни в затылок. Рука у него тряслась, но лицо было решительным, и он совладал с дрожью. Он нажал спуск. Грохот выстрела прокатился по долине и отдался эхом в горах. Ленни дернулся, потом медленно повалился ничком на песок и замер. Джордж вздрогнул, глянул на револьвер, потом швырнул его на кучу золы. На поляне послышались крики и топот бегущих ног. Раздался оклик Рослова: «Джордж! Ты где, Джордж?» Джордж недвижно сидел на берегу и глядел на свою правую руку, которой отшвырнул револьвер. Люди выбежали на поляну. Кудряш был впереди. Он увидел Ленни, лежавшего на песке. «Готов», — сказал он, подойдя вплотную. Он поглядел на Ленни, потом на Джорджа. «Аккурат в затылок», — добавил он тихо. Рослый подошел к Джорджу и сел рядом, касаясь его плечом. «Что ж», — сказал он, — «бывает, и на такое решаться надобно». Карлсон стоял тут же. «Как это ты сделал?» — спросил он. «Просто сделал, и все», — ответил Джордж устало. «У него был мой револьвер?» «Да». «А ты отобрал револьвер и застрелил его?» «Да». Джордж говорил почти шепотом. Он снова поглядел на свою правую руку. Рослый взял Джорджа за плечо. «Пойдем, Джордж. Пойдем, выпьем чего-нибудь». Он помог Джорджу встать. Тот не сопротивлялся. «Выпьем». Рослый сказал: «Ты должен был сделать это, Джордж. Должен. Пошли». И он повел Джорджа по тропе в сторону шоссе. Кудряш и Карлсон посмотрели им вслед. Карлсон сказал: «И чего это их так гложет обоих? Я ей не пойму». Thank you.